Мара, щеголявшая в сигурском генеральском мундире, сиреневым, щедро расшитым золотыми дубовыми листьями, без церемоний плюхнулась в мягкое кресло, вытянула ноги в начищенных форменных сапогах. Спросила с любопытством. «Что у вас тут творится? Иду я, а навстречу мне лемар в маскирадном костюме». «Да так, пустяки», — сказал Сварог. Мара лукаво прищурилась. «Ну что, тебя можно поздравить, свежеиспеченного фаворита императрицы? Между прочим, я 100 лет назад тебе советовал не быть дураком и не хлопать ушами. Что угодно готова прозакладывать, это она взяла инициативу в руки. Ты сам еще долго топтался бы, как дрессированный медведь на ярмарке, маясь дурацким благородством. Ну, вот оно все и сладилось. Надо же. Ничего. Ничего, что я тут расселась, а не на вытяжку стою, господин фаворит». «Поди ты», — сказал Сварог, уткнувшись взглядом в стол, искренне надеясь, что щеки у него не пылают. Уже донесли и сплетники. «Побежаешь. Не сплетники, а тайные агенты. Я как-никак королева, и разведка у меня поставлена. Когда прилетела, тут же рассказали во всех подробностях, как наш беспутный герцог, судя по всему, пытался злодейски совратить императрицу. Но ты, надо полагать, ее спас, после чего... Голову так и держи». Она подошла, накинула Сварогу на шею что-то массивное и тяжелое, оказавшееся золотой цепью с прямоугольными, покрытыми искусной чеканкой звеньями. На цепи болтался изрядных размеров орден, незнакомый, замысловатый, покрытый трехцветной эмалью и усыпанный сапфирами. «Высшая награда Сигура», — безмятежно пояснила Мара. «Орден морских королей. То, что ты наконец-то совершил, безусловно, заслуживает награды. Нет уж, не надо его снимать, если хочешь сделать приятное. Ну, я тебя прошу. Тебе идет». Мысленно махнув на все рукой, Сварог остался сидеть с дурацким орденом на шее. Весело эта хреновина, словно солидная купеческая гиря. Вновь усевшись в кресло, Мара осведомилась с легкой настороженностью. «Интересно, а она насчет меня ничего такого?» «Абсолютно ничего», — сказал Сварог, старательно глядя в сторону. «Оказывается, она к тебе нисколечко не ревнует, в точности как ты». «Не ценишь ты своего счастья, балда!» — облегченно вздохнула Мара. «У тебя две великолепных женщины, очаровательные, умные, терпимые, и ни одна к другой не ревнует. Ты нас на руках носить должен, право слово. Несчастливое множество народу жаждало бы на твоем месте оказаться». «Идите вы, ваше величество», — тоскливо сказал Сварог, — «без ваших подколок жизнь нелегка». «Я тебя не подкалываю», — заверила Мара. «Я за вас обоих искренне радуюсь, особенно за императрицу. Сколько бедняжка времени и сил потратила, чтобы попасть в твои объятия, а ты чурбана бесчувственного изображал. Вот любопытно, она уже все умеет или учить пришлось?» «Мара!» — сказал он страшным голосом. «Все, умолкаю», — покладисто согласилась Мара. «Уж и порадоваться за близкого человека нельзя». «А, кстати, чуть ты так вырядилась. Никакой войны вроде бы нет. Просто пофорсить захотелось». «Не совсем», — сказала Мара. «У меня был военный совет. Я прямо после него улетела. Переодеваться времени не было». Сварог поднял голову, пытливо глянул на спутницу жизни. Она вновь что-то очень уж картинно изображала совершеннейшую невинность. Бросив взгляд искоса, уставилась в потолок. «Мне кажется, уже все обсудили и пришли к единому выводу», — спросил он раздраженно. «Говорилось же, что твои лихие военные планы при всей их толковости следует отложить на потом». «Я и отложила», — сказала Мара. «Ты же прекрасно знаешь, твоим прямым приказам я всегда подчинялась. Подчиняющий буду подчиняться. Вот уже вторые сутки человек 50 роется в архивах. Я пообещала щедрые награды тому, кто найдет хоть что-то дельное об огряной звезде. Ну а военные неожиданности? Честное королевское слово, все произошло помимо моей воли. Я ничего такого не приказывала, понятия не имела». «Что там у вас стряслось?» — спросил Сварог фельдфебельским голосом. «Ну, понимаешь, так уж вышло», — покаянно сказала Мара. «Совершенно случайно. Бугас встретил в открытом море городский корвет, плывший в одиночестве, и не какой-то незнакомый, а именно что гривастого крокодила. Если ты не помнишь...» «Прекрасно помню», — сухо сказал Сварог. С гривастым крокодилом у Бугаса были особенные счеты. Когда пару лет назад три городских корабля изрядно потрепали чудом ускользнувшую в конце концов невесту ветра, взятый в плен Бугасов квартирмейстер был повешен на ног рея именно этого корвета, после чего Бугас поклялся жизнь положить, но пустить эту посудину на дно, а впустую он такими обещаниями не разбрасывался. «Ну, тогда сам понимаешь», — сказала Мара, старательно изображая раскаяние и сожаление. Бугас за них тут же принялся со всем усердием. Городцы, в конце концов, припустили прочь. Бугас не отставал. Дело было неподалеку от Дике. Бугас — человек мстительный и азартный. Любой бы на его месте. — Ну да, — саркастически усмехнулся Сварог. — И никогда не делал культа из территориальных вод. С Джигедином, помнится, он сцепился прямо на рейде Малабы, на глазах превеликого множества свидетелей. — Вот и сейчас сгоряча не удержался, — сказала Мара. Городцам бы уходить под защиту пушек Картана, а они с дуру кинулись гораздо левее, к верфи, где никаких пушек нет. В общем, Бугас их поджег и потопил в полулиге от берега. В половине морской лиги, уточнила она, хотя это не имело ни малейшего значения. — А какая разница, — пожал плечами Сварог, — сухопутная лига или морская, если территориальные воды заканчиваются в четырех морских лигах от берега? Есть исключения, конечно, но не для этого случая. Погоди, погоди. Тут и голову ломать нечего. Бугас шел под сигурским флагом? Ага. Он же у меня официальным образом принят на службу, имеет право. Неплохо, сказал Сварог. Корабль, идущий под государственным флагом, топит корабль другого государства в территориальных водах последнего. Причем топит военный корабль. Тебе напомнить, как это именуется в официальных документах? Не надо, сама знаю. В том числе и законный повод для войны, сказал Сварог. А если городцы все же решат отплатить той же монетой? Я бы на их месте не на шутку разозлился. Им вовсе не нужно долго и старательно собирать армию вторжения при твоем-то могучем воинстве в 200 человек. Пошлют эскадру, посадят в трюмы полк морской пехоты. У тебя, правда, Бугас на службе. В порту, кроме него, стоят еще беспутная русалка и серая касатка. Что пнем по сове, что сову опень, поморщился Сварог. Все равно маловато против эскадры. Ну что ты снова ерзаешь, говори уж. Ты мне не одолжишь, Рагнарог? Я с ним хорошо научилась управляться. Я бы даже и торпед не тратила в случае чего. Я ж понимаю, что их мало, и пополнить боезапас уже негде. Рагнарок их отпугнет одним своим присутствием. В конце концов, можно таранить, как ты тогда, возле Хайгрона. Сигур жалко. Люди же ни в чем не виноваты. Кто спорит, проворчал Сварог. Никто не виноват, кроме одной единственной безответственной особы, которая доверяет государственный флаг, кому попало. Рагнарока я тебе не дам и не проси. Его сейчас никак нельзя выводить из Хольстада, на него разевают рот и магистериум, и восьмой департамент. Но ты же сейчас сам знаешь кто. Что бы я ни предпринял, все это будет потом, сказал Сварог. Уяснила? Если они будут знать, что меня на лодке нет, неизвестно еще, как может обернуться. Пока я смогу что-то предпринять, они его уже разберут к чертовой матери. Но нужно же что-то делать. Мара уставилась на него с искренней мольбой, без малейшего притворства. «А кто сказал, что я ничего не стану делать?» — буркнул Сварог. Не глядя, протянул в бок руку, дернул витой из жестких нитей золотой канители шнур, и когда на пороге бесшумно возник секретарь, распорядился. «Адмирала Амунда ко мне, немедленно!» Едва дверь затворилась, повернулся к Маре. «Составим договор о военно-морском союзе Сигура с Аснольдером и Ранера. пометим задним числом, проскочит. Отправлю в море достаточно солидную эскадру, с которой никто с бухты-барахты связываться не рискнет. А вось обойдется без большой войны. На нее мне сейчас некогда отвлекаться. Я тебя люблю беззаветно, — выпалила просиявшая Мара. Выпороть бы тебя, рыжее чудовище, — сказал Сварог мечтательно. Только это, увы, нисколечко не поможет. Выпорол уже одно, но, подозревая, урок пошел не впрок. Сварог нетерпеливо ерзал на вертящемся стуле, но поделать ничего не мог. Детишки уже добрых четверть часа увлеченно играли в переставочку, в запуске соревновались, кто больше составит новых слов из какого-нибудь длиннющего, наподобие абракадабры или идиосинкразии. Илкону, по крайней мере, было чем заняться. Он, чтобы не отставать от других, играл за своего персонажа, шестилетнего маркиза из вымышленного манора. «Вот тут Бетта откровенно в хвосте», — сказал Элкон, проворно нажимая клавиши. «Ну, конечно, откуда ей знать словечки наподобие вимана или орбиты?» «Ага, к финалу близится». «Ну да, Бетта на последнем месте. Все, давайте». Оживившийся Сварог придвинулся поближе к столу. Элкон кивнул. Сварог тихонечко ему подсказывал реплики. Карапузик-маркиз вдруг предложил: «А давайте теперь играть в буквы-циферки». Естественно, моментально посыпались однотипные вопросы. «А как это? Как это? Это что?» «Ага, вот и Бетта присоединилась. Как это?» «Вы знаете, что у каждой буковки есть своя циферка, свой номер в алфавите», продолжал маркиз. «Появилось несколько значков, означавших озадаченность. Видимо, это были самые маленькие. А вот те, что постарше, не особенно и медлили». «Ага. Ну да, я знаю, меня учит мэтр». И к превеликой радости Сварога наконец-то отозвалась и Бетта. «Я знаю». «Пусть каждый напишет название того места, где живет», — продолжал маркиз. «А потом мы сложим все циферки, и выиграет тот, у кого самое большое число. Понятно?» «Понятно». «Ага. А манор считается?» «Нет, только название». «Понятно». «Калат». «Тайр». «Шанери». Сварог моргнуть боялся, таращась на экран. «Туарсон!» «Это Бетта!» Кошкой метнувшись к соседнему компьютеру, Сварог ударил по клавишам, словно вошедший в экстаз джазовый пианист. Программа была включена заранее. Оставалось только вставить в окошечко название. Секунды ползли, как улитки. Он затаил дыхание. Экран вспыхнул. Справа карта с тонкой красной стрелочкой, указывающей на черную точку с названием. Слева аккуратные строчки. Туарсон. Фригольдерская деревня в провинции Гартвейн. Ранера. 211 дворов, 1016 человек обоего пола. Овцеводство, посевы ячменя. Рыбная ловля, охоты. Единственная мануфактура по выделке конской сбруи, принадлежащая градскому обывателю Филатра. Ярмарок нет. Там были еще какие-то пустяки, но это уже не имело значения. Сварог разглядывал карту. То самое классическое захолустье. Сотня лиг до гландской границы. Деревня располагается у самых поросших лесом отрогов каталаунского хребта, смело можно сказать, на отшибе, вдали от больших дорог и проезжих трактов. До самого ближнего соседнего села, ага, не менее 40 лиг. В такой глуши не то, что компьютер. В такой батальон спрятать можно, если, как это обычно у крестьян и бывает, действует круговая порука. Никто в большом мире не узнает. «Получилось!» — воскликнул Элкон. «Командир, вы?» «Не гений, но что-то близкое», — скромно сказал Сварог. «Получилось». «Что вы хотите? Все-таки 6 лет. Но снова Гартвейн. Сплошные от него сюрпризы. Я могу войти в сеть 8-го департамента, снова воспользоваться их наблюдательными системами». «Я крепко подозреваю, что они поставили защиту. Коли уж Гаудин прекрасно знает, что мы пользовались его системами, но не может ничего доказать». «Конечно, поставили», – пожал плечами Элкон. «Я их обойду в 2 счета. Их компьютерщики, полное впечатление, пользуются замшелыми наработками 100-летней давности. Примитивный народец, ни капли фантазии и творчества. Все получится. Ну, попробуйте, сказал Сварог, для очистки совести. Я абсолютно уверен, что вы увидите самую обычную деревню и ее жителей, занятых обычными крестьянскими делами. Уж если у них хватило мозгов неведомо как смастерить компьютер, он, несомненно, под открытым небом не стоит. Да и Бетта вряд ли забавляется во дворе или посреди улицы. Ну ладно, для очистки совести. Я мог бы туда отправиться. Я вас туда не пущу, сказал Сварог. В деревне, особенно захолустной, и уж тем более такой, к любому чужаку относятся, если не с подозрением, то самое малое, настороженно. Вы не сможете убедительно изображать крестьянского парня, как и я не смогу прикинуться крестьянином так, чтобы поверили. Тут нужны совершенно другие люди.